О, жуть в ее апогее, вот что я почувствовал, когда ледяной озноб пробирался вдоль моего позвоночника к затылку. Накама и Бонни так и вовсе завопили от ужаса, все, за исключением Зара, Робин и Фрэнки, и гораздо громче, чем когда я рассказывал байку. От них несло паникой, и тут мне вдруг пришла в голову мысль, такая незначительная, но значимая. Это был скелет, и не просто скелет, а поющий скелет, то есть скелет, который умел красиво петь, то есть фактически музыкант, который настолько необычен, что отлично вписался бы в команду. Мне хватило нескольких секунд для того, чтобы решить, что, чем бы этот скелет ни был, а я хотел его в Накама. Опасность, угроза, ПФ, я был потомком демонов, и являлся сторонником мнения о том, что любые проблемы были так или иначе разрешимы. Проклятье, что может быть более проклято, чем моя кровь, да и попытаться-то можно было, хотя мнение скелета на этот счет меня мало интересовало, как всегда, поэтому мое официальное заявление никого не удивило. Накама только выдохнули с досадой, будто именно этого и боялись, но, вообще-то, кажется, именно мое желание и привело их самих в чувство. Одного они меня на корабль-призрак, конечно, не пустили, и решили тянуть жребий, мол, кто пойдет с капитаном и будет обязан проследить, чтоб я не взял в команду очередного странного. Зара, к слову, кажется, это нравилось. Моя идея. Он улыбался предвкушающе, но и со скепсисом смотрел на тех, кто решил попытаться меня остановить. Джевил Рибон не тоже желала пойти, но ее резко осадили тем, что на том большом корабле мы не обязаны ее защищать, по договору. А скелет оказался настоящим джентльменом, он представился пиратом-музыкантом Бруком. Стоило нам взобраться на его борт, как он извинился за то, что сразу не поприветствовал нас должным образом, потому что был удивлен живым, и пригласил пройти внутрь корабля на чашечку чая, после чего показал странный, но забавный фокус столкновения лба с переборкой, попросил нами показать трусики, за что получил по репе, ведь страх никогда не останавливал мою кошку-воровку от нанесения тяжких увечий, и стал первым, кто ответил на мой вопрос о том, как это ли он, да еще и положительно. С чисто физиологической точки зрения, мне было интересно, как так скелет какает, но он это наглядно продемонстрировал. В смысле, отпил из чашки что-то, и это что-то не пролилось по его костям, а исчезло, что говорило о том, что какие-то призрачные органы пищеварения у него все-таки имелись. Санджи завалил его прибанальнейшими вопросами, типа, что ты такое, как ты говоришь и двигаешься, что ты здесь делаешь, что за корабль, но я его перебил и пригласил Брука в команду. Ну а чего время терять, в этом не было смысла, и скелет по имени Брук согласился, благодаря чему тут же стал моим любимейшим членом команды, ибо был первым, кто сделал это добровольно по первому моему предложению. Естественно, что мы все вместе вернулись на Санни. Накама и гостья были в ужасе, несмотря на привычку к моим заскокам. Со стороны остававшихся на корабле тут же посыпались упреки в сторону сопровождавших меня, мол, какого кракена допустили капитанский произвол. Сопровождающие каялись, ссылаясь на мою неуправляемость. Я ржал, но меня удивляло то, что скелет, явно понимая, что его боятся и не желают видеть в команде, совершенно никак на это не реагировал. Я чуял от него лишь странную радость, любопытство, печаль, в общем, ворох чувств, но только не враждебность, да и эмоции у него были чисто человеческими. Накама сдержанно проявляли любопытство, задавали вопросы, Брук охотно отвечал, будто бы соскучившись по человеческому общению. А потом и время обеднее наступило, и Санджи позвал за стол, он отлучался, пока мы болтали, и успел приготовить. Ну и, в общем, вскоре мы уже знали о скелете достаточно, чтобы я даже разочаровался отчасти, ничего по-настоящему сверхъестественного и мистического в нем не было. Его история была более чем банальна. Брук просто съел дьявольский фрукт, который подарил ему вторую жизнь, в этом и заключалась его сила, то есть в возможности для души вернуться в тело после смерти. Это можно было бы сделать сразу, и тогда он не отличался бы от обычных живых людей. Но погиб он вместе с командой как раз в Флорианском треугольнике, и, когда вернулся с того света, в тумане не смог отыскать ни корабля, ни тела, а когда все-таки нашел себя, остались одни кости. Конечно, это было необычно, но все равно скучно, даже не оправдывая костюма усопа с флагом и надписью «Изыди нечистый». Впрочем, мы давно, то есть я давно искал музыкантов в команду, а живой говорящий скелет был достаточно экзотичен для того, чтобы быть идеальным кандидатом в Накома. Тем более и, судя по его истории, он по характеру и принципам тоже нам подходил. Хотя потом одна мистическая особенность у Брука все-таки нашлась. Он не отбрасывал тени. Однако испугаться или восхититься мы не успели, ведь стоило поднять шум из-за этого, как скелет загрустил, начиная придумывать типичные для всех моих Накома отговорки, почему он не мог присоединиться к команде. Нет, причина-то, в общем-то, была, но теоретически решаемая. Тень у него забрали, из-за чего солнечный свет стал для него смертелен. И мол, он хотел бы продолжить путешествие, но не мог. Всю жизнь прятаться было не для него, потому, пока он не вернет тень, не станет выбираться из Флорианского треугольника. Так было для Брука безопаснее, потому что солнечного света в акватории из-за тумана не было, но и похититель находился где-то в тех же водах, так что только там был шанс тень вернуть. Ха! Как будто без нас он смог бы выбраться из тумана даже с тенью. Руль его корабля-то был сломан, да и от парусов остались лохмотья, так что он мог лишь бессильно дрейфовать по течениям, которые, судя по моим ощущениям, были зациклены в акватории треугольника. Впрочем, не суть, я, разумеется, предложил помощь в поиске и возвращении тени. Точнее не так, я решил, что мы поможем, потому что упускать диковинку из-за гребущих лапок, как истинный пират и даже как демон, совершенно не намеревался. Брук пытался отбрехаться от помощи, мол, опасно. Так я аж скривился, потому что больно уж он напомнил мне всех моих Накома, за исключением одного единственного Зара, не зря именно он был моим старпомом все же. Но тему я все равно замял. По опыту уже знал, что спорить, доказывать, уверять, бесполезно. Проще по ходу развития событий поступать по-своему, никого не слушая, и тогда все складывалось как нужно. Вместо этого я поинтересовался странным Роджером, который приметил на парусах. Его я не встречал, а Брука команде рассказал мало. Ну он мне и ответил, оглушительно рыгнув, это не вязалось с его образом джентльмена, при такой-то невоспитанности, что его Накома назывались пираты Румбы. Название показалось мне смутно знакомым, но сразу вспомнить, где его слышал раньше, не удалось. И я пропустил мимо ушей целую речь скелета, между прочим, отвечавшего на мой вопрос. Лабун, перебивая Брука, аж подпрыгнул я, когда вспомнил островного китяру у Риверс Маунтина и его историю. А стоило мне произнести имя, как подпрыгнул и сам скелет. «Ты знаешь Лабуна?» — воскликнул он вопросительно и даже требовательно, подаваясь ко мне. И было ясно, что не было никаких других Лабунов. Мы говорили об одном. В тот момент я коварно улыбнулся, отчего вздрогнула вся команда. Ведь у меня в голове сложился идеальный план. Раз уж Брук был членом и даже старпомом, а затем и капитаном команды, пообещавший однажды киту, что вернется, и я тоже дал такое обещание, то, это просто была судьба. Просто с очередным Накома мы снова встретились не случайно. Пираты Румбы были мертвы, все, кроме одного их члена. Один он исполнить обещание уже не мог физически, покорить Гранд Лайн в одиночку, об этом не могло идти и речи, ну, если речь не о легенде, но вот в составе другой команды, давшей почти то же обещание. Да, это островной кит у маяка на входе в Гранд Лайн, вместо меня ответила Нами. У него печальная история, подхватил ее я с лыбой до ушей. Он уже много лет ждет пиратскую команду, с которой дружил когда-то, и которая пообещала ему вернуться, совершив кругосветное путешествие. За ним присматривает врач по имени Крокус. Он сказал, что команда давно погибла, но кит не верит, ждет, бессовестно давил на эмоции я. Брук дрожал, его буквально трясло. Несколько минут он давился всхлипами, а потом все же не выдержал, разрыдался, воя в голос. «Лабуун, ты все еще ждешь нас». Накома к тому времени пересмотрели свое отношение к скелету кардинально, поэтому, уже зная мои манеры, ухмылялись, поддерживая меня, а не попрекая, как ранее. А я этим и пользовался, как умел. «Значит, он ждет тебя, да?» Уже больше риторически спросил я, лукаво ухмыляясь. Скелет, ничего не подозревая, кивнул. «Тогда выходит, что тебе придется стать нашим Накома, потому что мы тоже дали ему обещание вернуться, совершив кругосветное путешествие. И мы как раз подыскиваем музыкантов в команду». Команда, скались, как и я, бодро закивала в согласии. Брук, кажется, несколько минут переваривал полученную информацию, глядя на меня. Ну то есть как глядя? Пустые глазницы черепа были направлены в мою сторону. Я бы предположил, что, будь он во плоти, на его лице отпечаталось бы осознание, хотя бы в медленном расширении зрачков. Но наверняка я этого знать не мог. Раздался звук шумного сглатывания, но то были не Накома. Скелет, но как, вы, выдохнул Брук, снова сглатывая, без мышц, связок, гортани, впрочем, было непонятно и откуда, а главное, как он вообще мог говорить. Вы действительно, капитан не спросил нашего мнения, снова вместо меня принялась отвечать нами ворчливо. Он обещал, но мы с ним, да и хотелось хоть что-то сделать для кита, который ждет свою команду так долго, она вздохнула, но улыбнулась подбадривающе. Ничего не имела против моего поступка и даже его поддерживала. Хорошие у меня были друзья. Брука снова затрясло, но теперь от сомнений, я в этом был уверен. Он хотел, очень хотел к нам присоединиться, особенно потому, что мы знали Лабуна и дали ему тоже обещание, которое дал сам, а он нам верил, я чуял, но что-то его останавливало. Видать, действительно недооценивал нас, считая противников, тех, кто украл у него тень, слишком сильными. И мнение об этом нам было не изменить, не показав себя. Потому, когда Брук вновь заортачился, заявляя, что не может к нам присоединиться, я молчал. Молчал и когда снова почувствовал огромины, больше похожие на остров, но все-таки корабль, двигавшийся к нам, не стал поднимать шум и сам не знал, почему. Возможно, потому что я был почти уверен, именно на том, пока неизвестном судне, крылись ответы на все, или почти все, загадки Флорианского треугольника, и бочку с подношениями и сигнальным выстрелом, и неожиданно появившийся туман, и, возможно, пропажу Тенебрука. В общем, я наивно полагался на собственную удачу, всерьез рассчитывая, что раз уж она свела с музыкантом нас, давших одно обещание, то должна была и показать путь для решения затруднений, и почему бы не считать таковым неизвестное судно. Когда Санни мягко врезался в тот корабль, я уже знал его размер и то, что он был оснащен устройством в виде гигантских челюстей, позволявших захватывать даже линкоры, лишая их пути к отступлению, захлопываясь, челюсть создавала гавань, окруженную высоченным забором, перепрыгнуть который не удалось бы даже с помощью нашего скачка из-за нехватки места для разгона. Брук, когда Санни тряхнула от столкновения, тут же всполошился, расспрашивая, не вскрывали ли мы бочку подношения богам, и я убедился, что мы были на верном пути. Когда Усоп подтвердил предположение, скелет запаниковал, мол, таинственные владельцы корабля так и находили новых жертв. Конечно, мы выбрались на палубу, Фрэнки хотел было маневрировать, чтобы отвернуть от препятствия и выбраться, но я, положив руку ему на плечо, остановил, сильным порывом ветра сдувая, наконец, осточертевший даже мне туман, чтобы оценить настоящую пристань, за которой скрывался плавучий остров, где был и городок, и лес, и мрачный замок. Брук обреченно, но воодушевленно сообщил, что именно на этом острове корабле и потерял тень. Он жаждал ее вернуть, хотя, кажется, всерьез опасался, что на это не хватит сил. Зара тоже в ситуацию вникнул быстро, шепнув мне украдкой. Я говорил, что уже боюсь судьбы, о которой ты постоянно твердишь. Он не боялся, но количество совпадений действительно напрягали его. Посмотри на нас и команду, пожал плечами я. Нас всех в похожих обстоятельствах свела она. По-моему, все наше приключение, это десятки причин как раз-таки верить судьбе, а не бояться ее. Но, должен был признать, что эта удача стала странной еще в East Blue. Ну неспроста все это было явно, подозрительно настолько, что волей-неволей мысли о возможном подвохе или о чем мы не знали, но что дорого могло обойтись, просачивались в сознание. Но рассуждать об этом опять было некогда. Я скомандовал высадку. Нужно было и разведать, и понять, как выбраться из западни, в которую позволил нас завести, и помочь Бруку. Опять же, Бонни попыталась помешать. Ну то есть стоило мне распорядиться, как она взмолилась, мол, ей нужно срочно на Сабаде, а я обещал. Призналась даже, что ее отправил на курортный остров Шичибукай, имя которого она не назвала, силой своего фрукта, в то время как ее команда осталась на архипелаге. Она не знала, что с ними, и почти молила меня поторопиться, а я понимал, и, наверное, должен был помочь. Все же Шичибукай, это серьезно, тем более что речь шла о Накома. Быть может, стоило даже пустить корабль, в который мы ткнулись, на дно, тем более что он явно был вражеским. Но я чувствовал на нем несколько сотен живых людей, и не мог оборвать их жизни, хотя бы не разобравшись, на чьей они стороне. Дейбрук: нет, после всего, что со мной, с нами, было, я не мог отвернуться от своей особенной удачи, от судьбы, снова явившейся мне в лице говорящего скелета. Так что, единственное, что я мог сделать для Бонни, разобраться как можно скорее с новой напастью. Ей пришлось смириться и помнить об уговоре. За пределами Санни она была сама по себе, а мы высадились на чужой корабль-остров, оказавшийся достаточно интересным. Вспомнилось, как однажды в королевство Га приплывали артисты. Они показывали акробатические представления, выставили на обозрение странных необыкновенных зверей со всего мира в клетках и привезли с собой множество развлечений, среди которых была так называемая комната страха. И мы с собой и Эйсом ходили туда на заработанные в сером терминале деньги. Комнату страха мы посетили тогда первой, надеясь на нечто невероятное, но после жизни с бандитами в лесу, а также после постоянных сражений с другими людьми за мусор, что находили на свалке, она нам показалась совсем не страшной. Кровавые сцены нас не пугали, как и рослые уродливые мужчины с занесенными над нашими головами секирами. Другие посетители кричали от ужаса, чуть волосы на себе не рвали, а мы, ну, нам было никак, если и вздрагивали, то лишь от неожиданности. Так вот, этот корабль очень сильно напомнил мне ту самую комнату страха. Мы бегали по острову, а нам, словно на представлении каком, показывали то, что, наверное, должно было пугать. Неожиданно, будто точно зная, где мы находимся, на нашем пути появлялись разные существа. То собака с тремя головами, не то зомби, сшитая из тел обычных псов, не то действительно цербер. Портреты с живыми лицами, двигавшимися, даже говорящими. Странные люди, диковатой внешности. Чистое представление каких-нибудь обывателей о страшном. Не для воинов моря, готовых сражаться со всякими тварями, вместо того, чтобы бегать от них. Нет, нами, Усоп и Чоппер, конечно, шугались, остальные нервно поводили плечами, но паниковать никто не спешил. Да и после всего, что я повидал, меня удивляло только то, как эти ходячие трупы двигались и даже пытались что-то сказать, словно были живыми. А в том, что некоторые из встречных были трупами, я не сомневался, ведь хоть они и не воняли тухлятиной, но следы разложения на них были заметны, да и местами выпавшие волосы и характерного оттенка мертвенно-бледная кожа не заставляли усомниться. Воли ощущались странно, как безвольные, эмоциями от них почти не пахло. В общем, живыми они не были. Иронично, ведь мы как раз в тумане упоминали ходячих скелетов, зомби, привидений. Первых уже встретили. Что дальше? На корабле рос целый лес, мы не ошиблись, когда видели его издали, был кем-то построен, ныне заброшенный город, а еще там было огромное кладбище и современный замок в центре. И скучно на острове вроде не было, много всего интересного. Хоть бы и бегать от Цербера было весело или гадать, чем все-таки являлись зомби, были ли они порождением дьявольского плода или каких-то иных сил. Но аттракционы сделали свое дело. Не находя серьезных противников, мы расслабились, потеряли бдительность, за что и поплатились. Кто или что лишило нас, сильнейших членов команды, то есть меня, Зара и Санджи, сознания, мы не знали. Но нас схватили, и, прежде чем мы что-либо успели предпринять, отрезали нам тени, как Бруку, видимо. А сделал это шичибукой по имени Гиккамория, и все бы ничего. В конце концов, не первой шичибукой, которого мы повстречали на пути, очнулись бы, пришли в себя и отпинали гада, но, когда я пришел в себя, последним, внезапно с ужасом понял, что лишился чего-то гораздо более важного, чем просто тень, и это что-то лишило меня. Одномоментно я, словно ослеп и оглох, утратил постоянные ощущения воздуха, воды, пространства. Я потерял волю куда-то двигаться, чего-то желать, решать, делать, да и не мог, тело было как чужим, непослушным, тяжелым, и даже пальцы казались неподъемными, язык, не то что руки-ноги. Встать оказалось просто невозможным, даже мысли и те были неповоротливо-медлительными, и бессмысленно было искать причины собственного состояния, потому что мне вдруг открылась простая истина, оброненная однажды Иринеей как бы между прочим. Она сказала, что демоны, порождение своих стихий, всех сразу, и черпают силу в них, и убери хоть одну компоненту, вся система окажется недееспособна. Тогда я от этой информации отмахнулся, не понимая, да и не желая понимать, что демона как-то можно лишить целой стихии. Но теперь, когда лишился тени, понял, что потерял тьму, а может и все стихии разом, потому что ни воздух, ни вода мне более не подчинялись. Я даже не ощущал их в себе, будто в тени они и заключались. Я стал даже не человеком, я стал куском бесполезной плоти, беспомощным и по-настоящему испуганным чувством невероятной, засасывавшей и поглощавшей пустоты в самом себе, а еще пониманием, что более не жилец, если мне не вернуть тень в течение короткого, но неизвестного промежутка времени. Собственные легкомысленности и безрассудство привели меня к черте, за которой было забвение, и это становилось проблемой, в кои-то веки моей. Но все, что я мог, это положиться на команду, целиком состоявшую из уникальных, но людей, не уверенных даже в том, что готовы сражаться с кем-то уровня Шичибукая. Выбора не было. Глава 34. В гостях у зомби и похитителя теней. Капитан, сглотнув, ставшую от чего-то вязкой, слюну, позвал я, и не мог оторвать взгляда от ужаса на лице и в глазах Луффи так, что волосы зашевелились на затылке у меня, а паника подкатывала к горлу. Я не видел его таким, никогда не видел, и это неожиданно для меня самого по-настоящему пугало, не был ведь уверен, что демоны вообще были способны ощущать настоящий страх. Он слепо шарил взглядом по помещению замка, будто не видел и не слышал нас с Эрококом, и не шевелился. Вообще, если бы ни взгляд, ни выражение лица, ни жилка сонной артерии едва ощутима и очень редко вздрагивавшая под моими пальцами на его шее, я бы подумал, мертв. Мы так и решили, когда, очнувшись, увидели этот взгляд в никуда у капитана, и, не на шутку испугавшись, с трудом смогли растолкать, чтоб получить хоть какую-то реакцию в ответ. Уже было ясно, на человека лишение тени почти не влияло, в отличие от демонов, и мы звали его, нашего капитана, чувствуя себя брошенными, бессильными, будто земля ушла из-под ног. Почему? Потому что не видели его слабым, даже когда он был ранен, даже, когда он лежал в Эниэс Лобби, прежде чем собраться с силами и нанести последний, решающий удар голубятнику, я видел в нем стержень, готовность продолжать бой. Усоп тогда кричал, что Луффи собирался бросить нас, как бросил Мэри, думая, что Кэп сдался, а я хотел нападать снайперу за сомнения. Я-то не сомневался. Да, капитан всегда был опорой, стержнем, что держал нас всех, давал волю к борьбе, уверенность в победе. Но теперь его не было, стержня. И это было страшно, действительно страшно. И я не знал, что пугало меня больше, обессиленный Луффи или собственная зависимость от его воли. Когда я успел привязаться так, ситуация напрягала. Ладно еще чужой пиратский капитан в гостях на корабле, говорящие кости, странно, но тоже ладно, даже если учесть совпадение с лабуном и приглашение скелета в команду, чья-то ловушка и толпа зомби, это очень странно, но, в общем-то, уже привычно и не удивляло пиратов соломенной шляпы, Шичибукой, со странной силой дьявольского фрукта. После встречи с Бруком я думал, что меня уже эти фрукты ничем не удивят. То, что мы, сильнейшие члены команды Мугивар, попались в ловушку и лишились теней, было до ярости обидно и неприятно, но терпимо. А вот то, что, лишившись тени, капитан был чуть не при смерти. Я чуял это каким-то инстинктивным чутьем, жизнь его покидала, медленно и стремительно одновременно. Это было видно и без всякого чутья. Посеревшей кожи с характерным только трупом блеском, выцветавшим радужком неискрившихся глаз, больше не казавшихся непроглядными, послабевшему с каждой минутой дыханию. У меня волосы на затылке шевелились, а разум пытался отрицать каждую новую подмеченную деталь. А мы ничего не могли сделать, переглядываясь с завитушкой, но тут же отворачиваясь друг от друга, как никогда, наверное, разделяя общий, понятный обоим, страх и невысказанные вслух мысли. Каким бы он ни был паскудой и засранцем, и как бы ни царапала гордость, а отпустить его мы оба не были готовы. Найти бы Чоппера, притащить бы. Но что-то мне подсказывало, что олень не смог бы помочь, не в здоровье ведь было дело, а нужно было что-то делать. Хотелось что-то делать, подорваться с места, куда-то бежать, кого-то пытаться победить, заставить вернуть тень нашему засранцу. Но оставлять Лу одного, или на то же рвавшегося в бой и столь же растерянного, каким был я сам, завитушку? Нет, сначала нужно было попытаться дозваться капитана. Он мог подсказать, как действовать. «Лу, ну очнись же!» — воскликнул я, невольно дрогнув голосом, потому что пытался подавить чуждое, отвратительное по ощущениям, столь сильно унижавшее отчаяние. «Луффи, ты клялся!» Жилка под пальцами, еще живая, почти не дергалась. «Ублюдок, не смей бросать нас тогда!» когда я рискнул поверить тебе», — рычал Завитушка, но это было больше похоже на скулеж. «Соберись, на кого нам еще опереться, если не на капитана?» — подхватил я мысль ублюдка. Рука дернулась, с силой пережимая артерию в попытке нащупать пульс. От неожиданности я уж было испугался, что Кэп совсем от этого сознание потеряет, но Лу внезапно встрепенулся, его взгляд остановился на мне. «Не могу пошевелиться, едва слышно, так, что пришлось напрячь слух, пытаясь разобрать слова», — выдохнул он, с усилием шевеля губами. «Не чувствую себя. Тень стихия, часть силы, меня, пусто. Ничего нет. Страшно», — односложно перечислял он, кажется, с трудом находя в себе силы, чтобы говорить, а я невольно с облегчением выдыхал, хотя бы осознавал, что происходит. «Простите», — справиться с ним, Лу запнулся, попытался облизать губы, но вместо этого прикусил язык. О ком говорил, было понятно. «Придется без меня. Делать-то что, как помощь?» — честил Завитушка, кажется, опасаясь, что Кэп потеряет сознание. Тот перевел взгляд, очень медленно, на него. «Убить, тени вернуться», — снова выдохнул Луффи с видимым усилием. И мне чертовски не хватало на его лице оскала, который был всегда, когда речь шла о драках. В общем-то, он сказал достаточно. Тень была его стихией, поэтому, лишившись ее, он потерял свою силу, без которой ему самому было. Слова «плохо» тут было явно недостаточно. То, что справляться придется без него, было и так ясно с самого начала. Да и то, что нужно было убить противника, логично, ведь сила дьявольского фрукта, которой были отрезаны тени, развеивалась после смерти владельца. «Мы не оставим тебя», — заикнулся Завитушка даже до того, как я осознал. Лу рассчитывал на нас, верил, и уже это. Я сжал кулак, руки больше не дергались в странном треморе. «Придется», — не сказал, — констатировал капитан. «Не мучьте мне гордыню, валите», — приказал он, и попытался шевельнуться, оперся на руки, но они, дрожащие, ослабленные, не держали. Едва приподнявшись над полом, он едва не рухнул снова. Не рухнул, потому что мы с Завитушкой качнулись одновременно, поймали, посадили к стене. Он выдохнул что-то благодарное, с трудом дотягиваясь до голени, чтобы вытянуть оттуда кинжал. «Валите», — повторил он, — «меня не тронут». «Все равно, мы не можем», — покрутил головой Завитушка, но я прервал его на полуслове, положив руку на плечо. Он резко посмотрел на меня, с вызовом, мол, «чего тебе?» В другой ситуации я бы тут же повелся на провокацию, но случай был не тот. Кэп прав. Нас бросили здесь, как только отрезали тени, без надзора, так, будто мы больше не представляем угрозы. «Значит, Мории нужны тени и только, а нас он считает мусором», — я скривился. Это чертовски задевало гордость само по себе, но приходилось признать, что взяли нас подозрительно легко, да и тем, что будем торчать здесь, капитану не поможем. Польза от нас будет только там. Ирокок нервно скинул руку с плеча, но выдохнул. «Справедливо. Лу, хотел я спросить, нужно ли ему что-то, но он поймал мой взгляд и едва уловимо качнул головой в отрицании. Я вздохнул, поднимаясь на ноги. Покромсать ублюдков не терпелось. «Идем, Завитушка», — позвал я, отправляясь на выход, не дождавшись ответа. В крови медленно закипала ярость. На себя, собственную неосмотрительность, на Кэпа, наверняка опять позволившему произойти событиям, которые привели его в беспомощное состояние. И ведь действительно, он ведь не мог не почувствовать этот корабль-остров, значит, воспользовавшись тем, что мы не оставили вперед смотрящих, да это было и бессмысленно, в густом тумане-то мало что можно было разглядеть, позволил врагам поймать Санни. Ради чего? Следовал по зову своей судьбы, которая свела нас с Бруком, то есть хотел разрешить его проблемы, просто жаждал приключений. Что ж, я решил, что спрошу у него позже, а пока он получил сполна за собственный эгоизм. «Чертов капитан!» Я прикрыл глаза, остановившись, привалившись к стене одного из коридоров замка, чтобы справиться с эмоциями. Возмущение, злость на нас самих и на врагов, беспокойство за Луффи, эмоции были ни к чему, мешали, могли сыграть дурную шутку, но подавить их не получалось. «Эй, Марима!» — окликнул меня Завитушка. Я думал, что сейчас вякнет что-нибудь саркастично насмешливое, но нет, он, скрывая нешуточное беспокойство, спросил: «Как думаешь, сколько он продержится?» «Тоже заметил?» — хмыкнул я иронично, но ничего не сказал по поводу веры в капитана. «Сколько нужно, столько и продержится. Хотя прохлаждаться и тянуть не стоит, даже если нам померещилось. Тогда чего встал? Нервно рыкнул Эрокок. По той же причине, по которой у тебя трясутся руки и не получается ухватить зажигалку, парировал я, больно ударив по чужой руке, раздражавшей мельтешением пальцев по карману брюк. Переглянулись снова, вздохнули, все-таки чертовски неплохо друг друга понимали. Зашагали дальше одновременно. И думалось мне, что судьба членов команды нас двоих волновала куда меньше, чем капитанская. Я не сомневался, что живы не только потому, что были сильны, но и потому, что врагам нужны были лишь тени, иначе мы бы не разгуливали по замку так свободно. Мы рвались в бой и нарвались. Да так, что события закрутились, не давая ни передышек, ни возможности о них поразмыслить. Даже Луи тот отошел на второй план, хотя мысль о нем все время дергалась на задворках разума, не давая покоя. Верил, что дождется возвращения тени, но и приходилось применять все навыки, которым научился у мастера, чтобы отрешиться от лишнего и сосредоточиться на деле. Уничтожить врага, вернуть тени, да и просто позаботиться о команде. Я ведь был чертовым первым помощником. По молчаливой договоренности, команде не говорили о том, что с Кэпом и где он. Уважали его гордость, понимая даже слишком хорошо, каково ему будет с крутящимися рядом обеспокоенными членами команды, особенно женщинами, за которых ответственен. И ведь осознавали, что тем самым, возможно, лишали его помощи. Но ведь сами бы не потерпели жалости, вот и молчали. Я решил, что лучше потом узнают, чем сразу. Пусть задаются вопросом о том, почему не сражается он, зато не будут подавлены его бессилием. Так что при встрече с друзьями мы молча занимались делом. Сначала в поисках Мории, бегали от зомби, которые никак не убивались, пока Брук не сказал, что на них действует только соль, и дело сразу пошло легче. Соль, правда, еще пришлось раздобыть, но тем не менее целая армия живых мертвецов быстро пошла на убыль. Потом мне пришлось сражаться с зомби-самураем, у которого была тень Брука. Он был отличным противником, равным по силе, хитрым, мастерски владевшим оружием и стилем своего боя. Сразу было понятно, что он являлся величайшим фехтовальщиком при жизни, и с трудом верилось, что даже мертвеца победить было не так легко, как мне хотелось бы. Это, правда, если учесть, что у меня не было третьего меча, который я потерял при атаке вызова пяти Вэнии и Слобби. Но все равно, пришлось выложиться на полную, чтобы одолеть противника и вернуть тень Бруку. Самурай, к слову, кажется, в отличие от других зомби, сражался по собственной воле. И победой я заслужил его уважение, погибая, не от соли, а сгорая в технике моей атаки, он бросил мне свою катану, кажется, с облегчением, будто не мог позволить мечу попасть в руки недостойных. И действительно, то было великолепное оружие, уникальной ковки. Такое не достать было, не купить просто так даже за огромные деньги. Приятный бонус. Правда, в тот момент, слишком обеспокоенный, я не оценил этого по достоинству. А пока я воевал за тень Брука, капитан же хотел его в команду. В очередной раз похитили нами, собираясь выдать ее за кого-то замуж. Я думал мрачно, что так ведьме и надо, чтоб успокоилась. Глядишь, может, строптивости позбавила бы. Но, разумеется, Завитушка был иного мнения и помчался спасать рыжую. На мой взгляд, спасать нужно было как раз того идиота, который ее в жены возжелал. Впрочем, своего штурмана мы все равно бы не бросили. Не смогли бы. Даже я бы не смог. Что там происходило, я не знал, но все закончилось хорошо. У Усопа в это время тоже состоялась битва. С помощью лжи и притворства он одолел соратницу Шичибукая. У той были очень противные способности дьявольского плода, создававшие не то духов, не то привидений, которые вызывали негативные эмоции. Стоило такому духу пройти сквозь человека, как все самые упаднические, дрянные, унизительные мысли и чувства всплывали в его сознании, подавляя волю, желание сражаться. Попавший под технику мог лишь думать о том, какое он бесполезное ничтожество. И чем сильнее была воля человека, тем ощутимее был эффект. А да, меня тоже духи пытались сразить, отчего я не мог деваху вырубить. Но на колени, в отличие от других, я не падал. Луффи не давал, точнее мысли о нем. Я обещал ему, что больше не проиграю. Я помнил, как твердо он всегда стоял на ногах и не мог позволить себе слабости, ведь был первым помощником будущего короля пиратов, а в это с каждой битвой я верил все сильнее. А еще я чувствовал веру капитана, как тогда, еще в Истблю, когда сражался с Соколиным Глазом. Ощутил ее внезапно, но всем своим существом, и не мог подвести ту силу, что держала меня и капитана, что, даже находясь где-то, быть может, между жизнью и смертью, верил. Я не склонился, в отличие от Брука, Фрэнки, язвы, чем сильно удивил соратницу Мори. Не склонился и Усоп. Почему? Потому что он был лгуном и долго со вкусом заливал о своей храбрости и непобедимости еще в избблю той его бледной подружки, Кае, кажется. Но он был честным лгуном, а потому прекрасно знал, насколько он на самом деле слаб и бесполезен. Этим его было не удивить. Эти мысли и чувства он привык в себе побеждать, потому и стоил нашей команды, был храбрым воином моря. Используя обман, он и подобрался к врагу, принцессе или выдающей себя за таковую, судя по короне, и надежно вырубил, чтоб не мешалось. А потом перед нами встала новая проблема. Тень самого Луффи, запертая в злобном гиганте. И вот это уж действительно было пугающее зрелище, смотреть, как огромный зомби уничтожает остатки армии мертвяков, потому что ему хочется приключения и стать королем пиратов. Мы собрались почти всей командой, смотрели на этого монстра и молились всем известным силам, чтобы в нем не пробудились силы нашего демона-капитана, раз уж темперамент зомби перенял вместе с тенью. Переглядываясь с завитушкой, мы еще и сжимали кулаки до хруста суставов и боли от впившихся в кожу ногтей. Тень нужно было достать срочно, на ком они представляли насколько. Махина совершенно не желала слушаться Морию, искала приключений, корабль, даже на кома, и хладнокровно с издевкой посылала лесом создателя. Шичибукаю пришлось и самому побегать от этого зомби, но он, не с помощью дьявольского плода, этой силой покорить тень Луффи не вышло, а все равно подчинил гиганта себе и натравил на нас. Пришлось, мягко говоря, не сладко. Чудище по имени Оирзе, к счастью, не обладал способностями Луффи, но его и собственной мощи хватало, чтобы снова и снова вдавливать нашу команду в каменные стены городка. Он был мертвецом и не чувствовал боли, а потому наши атаки были ему нипочем. Ломать кости такой махине не получалось. Вскрывать артерии было бесполезно, в нем не было живой крови, он не зависел от нее. Мы многое перепробовали, атакуя по отдельности и разом, пытаясь и разрезать, и сломать, и все было тщетно, а силы таяли. Нас уже потрепало боями, беготней, а тут еще этот монстр, снова и снова буквально втаптывающий нас в пыль, вминающий в стены. Непонятно, как мы сами выживали, как в нас самих не хрустели кости, хотя трещины, я уверен, были. Мы защищали друг друга как могли, прикрывали, но этого было мало. К тому времени, как нам удалось Арзу в глотку засунуть несколько мешков соли, я уже почти не чувствовал тела, особенно спины, потому что все было отбито из-за многочисленных столкновений со стенами и их обломками. С трудом стоял на ногах, не мог полноценно дышать из-за ушибов внутренностей, да и перед глазами двоилось. Но я стоял, надеясь, что это все, что соль поможет. Зря. Она вылетела из глотки чудища в мешках, как была. На пузе у великана отдернулась ширма, заменявшая кусок кожи, и выяснилось, что внутри тела Арза Шичибука и Мория, наша главная цель, и скрывался. Снова захлестнуло осознание того, насколько мы на самом деле были слабы, насколько зависели от капитана, сильно нам не хватавшего. Бессилие. Такое ужасное чувство собственной никчемности повисло в тот миг над нами. Оно душило, лишало воли к продолжению сражения, шептало в разуме что-то пораженческое. Но мы стояли, все, как никогда, как не упрямились даже в Энии и Слобби, остро понимая, что будем сражаться до конца, до смерти. Плечом к плечу с этими людьми, за команду, за наши стремления и мечты, друг за друга, за чертового ублюдка, валявшегося где-то в замке и наверняка клявшего себя за то, что не может помочь. И Брук был среди нас, был одним из нас. Женщины, к слову, всерьез забеспокоились о Лу, ведьма что-то ныла о беспутном капитане, думая, что тот просто заблудился, но мы с завитушкой упорно хранили его тайну даже несмотря на то, что положение у нас было плачевным. И это было мягко сказано, потому что сложно описать словами, насколько усложнилась ситуация, когда сила Арза дополнилась умом Шичибукая. Стискивая зубы и, в очередной раз влетая в стену, я отчаянно старался не допускать в голову безнадежную мысль о том, что здесь и придет конец всем нашим приключениям. Даже в абсолютно безвыходном положении я старался верить. Во что, я и сам не знал, но верил. Как он, верил, зная, что на собственном теле не осталось ни одного не пострадавшего в ходе боя клочка. И вот, в момент, Когда отчаяние чуть не поглотило нас, моя вера, видимо, все же решила оправдаться. Ничего особенного, просто объявились куда-то исчезавшие прямо во время боя Фрэнки с Чоппером. Да не просто объявились, а с хорошими новостями и планом. Чоппер выяснил, что ОРЗ умер от холода, а это означало, по словам Оленя, что холодом его и можно было одолеть. Ну а Фрэнки заявил, что как раз нашел скважину с опреснительной установкой, которую сломал. Короче, у нас был план, и мы приступили к его выполнению. Ведьма шарахнула по ОРЗу молнией, чтобы все системы, созданные Морией и работавшие на электроэнергии, вырабатываемой каким-то неизвестным топливом, отказали. Она же, с помощью своих приспособлений с ракушами из Скайпи, хорошенько облила гиганта водой. В то время как мы с Завитушкой и Робин обездвижили его гигантской цепью, корабельным приспособлением, закрутив ту вокруг туши, усоп несколькими снарядами в лицо дезориентировал, Фрэнки с помощью им же созданной холодильной установки приморозил ноги Арза к земле. И жаль, но Мория вовремя сориентировался и покинул укрытие в монстре до того, как его живот поглотил гигантский, как он сам, кусок льда. Но Арза мы все же одолели, направив атаки с разных сторон в одну указанную Чоппером точку на его теле. Сломали все-таки позвоночник, в результате чего мертвяк с тенью Луффи не мог больше двигаться. Вопил, но не двигался. Однако проблемы на этом, к сожалению, не закончились. Победа над главным зомби-созданием сильно разозлила его создателя. Мория использовал силу своего дьявольского плода на полную, отзывая из мертвяков и других созданий все когда-либо отрезанные им тени, и поглощая. Зачем? В каждой из теней заключалась сила, поглощая которую сам становился сильнее. Все зомби-триллер-барк, так назывался корабль остров, которых мы еще не обезвредили, упали озимь замертво. Мория раздулся, вырос, стал высотой даже превосходить Арза, который был 3, а то и 5 человеческих ростов, что касалось, разумеется, и физической силы. Конечно, он стал и неповоротливым, но что это давало нам, и так едва способным стоять на ногах? Настроение у нас совсем упало, но было кое-что, что давало нам надежду. Тень Луффи. Она не подчинялась Шичибукаю, никак не реагируя на зов обладателя фрукта, лишившего ее законного владельца. Это означало, что и Мория не станет еще сильнее, и был шанс, что, если вернуть тень владельцу, то он поможет. Вот только как это сделать? Мория не давал возможности даже подумать об этом, визжа и делая все, чтобы нас уничтожить. Мы отбивались от этой новой напасти, но с каждой минутой все слабее. И, конечно, совсем забыли о плане Фрэнки. Так что, когда на нас сверху полилась соленая морская вода, я вроде даже как удивился, но и причина быстро обнаружилась. Сам плотник ранее подключил воду из скважины через сломанную опреснительную установку к системе водоснабжения, зачем-то построенной в брошенном городке. Она-то, срывая краны от давления, и полила нас дождем. Легче стало сразу, потому что ослабевший от морской воды фруктовик Шичибукой стремительно терял поглощенные тени. Он затыкал себе рот, из которого они и вылетали, наверное, возвращаясь к хозяевам, но все удержать не мог. Конечно, дождя было мало для победы над врагом, он все еще был силен, все еще валял нас в земле и камнях. Но и не он был целью этой атаки морской водой, а ОРЗ. Тот и так орал, не понимая, почему не может встать, но от соленой воды, заливавшей ему и тушу, и внутренности через дыру в животе, и глотку, закорчился и испустил тень Луффи, вместо своего давно мертвого духа. Та полетала над телом, совершенно не подчиняясь Мории, и исчезла, как я надеялся, вернувшись к хозяину. А возле крана системы подвода воды сидела и ухмылялась эта бестия Дживил Рибонни. «Ваш капитан теперь дважды мой должник, за то, что спасла вас, и за то, что вернула тень ему», — хохотнула она, лихо и высокомерно нам подмигивая, прежде чем куда-то исчезнуть. Шичибукай на это не обратила и малейшего внимания, пытаясь удержать поглощенные тени в себе. И очень даже зря, потому что только он совладал с собственной взбунтовавшейся силой и ринулся на нас в атаку, как на сцену, наконец-то, вышел злющий Кэп. Сначала сильно запахло грозой, потом я почувствовал то, что чувствовал в Энии с Лобби, когда Луффи, обдавая всех аурой ледяной ярости, направлялся по мосту сомнений к нам, уже победив голубятника. Это незабываемое, ни с чем не сравнимое ощущение подавляющей силы, вызывающей животный страх, но и облегчение, для нас, ни с чем невозможно было перепутать. Я выдохнул и позволил себе опуститься на обломок стены под ногами. Раз капитан вернулся, а Шичибука и больше не нужно было волноваться. Вообще больше не нужно было ни о чем волноваться, даже несмотря на то, что занимался рассвет, а моя тень все еще была у врага. Я знал, что Кэп не даст мне сгореть в лучах солнца. И Луффи действительно появился, в облике демона, то есть с крыльями, длиннющими волосами и хвостом. В его руках была ярко сверкавшая полупрозрачная, черт знает откуда взявшаяся, нагината, и он медленно, не торопясь, шел прямо к Мори. Тот настороженно смотрел на приближавшегося настоящего демона, но не делал ни малейшей попытки атаковать. Не понимал никто перед ним, ничего ждать. А Луффи шел, чуть не чеканя шаги, и рычал, не от злости, а просто связками низкого голоса. Напал из-под тишка, украл тени мою и моих накома, натравил полчища зомби на них, угрожая жизням и нанося физический ущерб их здоровью, перечислял Кэп наигранно спокойным голосом. Этого достаточно для того, чтобы ты начинал считать себя покойником, Мугивара. Взвизгнул от удивления Мория, когда до него дошло, кто же был перед ним. Я, подтвердил капитан, просто взмахнув нагинатой, чтобы в следующий миг живот Шичибукая лопнул, разрывая и без того огромный разрез под давлением вырвавшихся теней. Ударная волна атаки, этого, вроде бы легкого, взмаха, была такой, что повалила с ног всех, кто еще стоял на ногах, но и окончательно разрушила город. Будто не нагинатой взмахнул, а взорвал целый склад пороха, потому что дома рушились, падали башни, с грохотом оседая к земле и поднимая в воздух целую тучу пыли, заслонившую небосвод, почти сводя видимость до нуля. Но я все равно видел смутно, сквозь пыль, силуэты демона и Шичибукая, и как первый, еще одним взмахом оружия, отрубил голову второму. Это был конец Гиккамори, но и сам Луффи стал заваливаться ровно в тот же момент, когда и его противник. Не сразу, потому что не сразу осознал, но я подорвался с места, кинувшись к нему настолько быстро, насколько позволяло избитое тело. Завитушка летел к капитану рядом. Вместе мы поймали Луффи, не дали упасть, судорожно нащупывая на теплой шее хороший, ровный пульс, и рухнули тут же, с телом капитана на руках, от непередаваемого облегчения. С ним, с этим ублюдком, все было в порядке. Все еще сомневаешься? С усмешкой поинтересовался я у Завитушки, глядя на него из-под лобья. Имел в виду я, конечно же, капитана. Иракок скрипнул зубами, но покачал головой в отрицании, закуривая. В тот же момент к нам вернулись тени, и я выдохнул с облегчением и странным чувством, будто ко мне вернулась моя сущность. Потому что кратковременно, буквально на мгновение, я почувствовал такой прилив сил, который не испытывал Эс. А пожалуй, как раз с того момента, как тень мне отрезали руки, ноги, пространство вокруг стало сразу ощущаться как-то иначе, так, как я привык. В голову пришла мысль о том, что не только для демонов, но и для людей тени значили много, что я тоже лишился сил, как Луффи. Я не замечал этого раньше, списывая на усталость, на беспокойство за Кэп и команду, но, а стоило части меня вернуться, как мощь восстановилась. Впрочем, тут же навалилась еще большая усталость. «Эй, чего побледнел?» — ухмыльнулся Завитушка, издеваясь. «Собственная никчемность дает о себе знать, на тебя будто возвращение тени не повлияло», — огрызнулся я, но тут же замолк, потому что по настороженному лицу тупого Кока понял, на нем это действительно никак не отразилось. Интересно, я бы поразмыслил об этом, но мы снова рано расслабились, радуясь на развалинах победе над очередным сильным врагом. В тот миг явил себя новый противник, снова Шичибукой, но на этот раз Бартоломью Кума. Он появился неожиданно, но все инстинкты разом взвыли об опасности так, как не выли в присутствии почившего ныне Мори. Я буквально кожей ощущал, что этот враг был в разы сильнее. Мы напряглись, все, кто был в сознании, но понимали, это бесполезно. Мы слишком устали, были изранены, избиты, нам вряд ли хватило бы сил, чтобы даже просто убежать. Но Шичибукой не нападал, сверкал линзами очков в свете восходящего, ныне безопасного для нас, солнца, осматривал поле боя, отметив и труп Мори, а потом уверенно направился к нам. «У меня приказ взять капитана пиратов соломенной шляпы. Вас не трону, если отдадите его добровольно», — уверил он, не сбавляя неторопливого шага. Я хмыкнул. Приказ у Шичибука означал признание Луффи серьезным противником самим мировым правительством. Кума был пиратом, но пиратом на службе Гарасии, врагом. Могли ли мы ожидать от него иного? Форы там, возможности восстановиться, пощады, нет, не могли. Это было понятно с самого его появления. Поднимаясь на ноги с кряхтением и вставая между Шичибукаем и Луффи, я понимал, что никаких шансов у нас не было, и выбора не было, потому что позволить забрать капитана я не мог, просто не мог. Гордость не позволила бы сдать того, кому столько раз должен был жизнь не только свою, но и других людей, ставших друзьями, того единственного, чье право командовать собой я признал безоговорочно, не позволяли собственные принципы, понятия о гордости, чести, долге. Я понимал, что не справлюсь, что это конец, если не случится чудо, что после моей смерти до Луффи все равно доберутся. Но я хотя бы пытался, верно, Завитушка, видимо, думал так же, отставая от меня лишь на полшага, но тоже готовый защищать свою гордость. Это было нашим долгом, заботиться о капитане. Мы оба предпочли красивую смерть жизни полной сожаления о собственном предательстве и позоре. И вдруг мне пришла в голову мысль, показавшаяся шансом, возможностью, пусть сдохнуть, но защитить хотя бы придурков, к которым незаметно, но крепко привязался. Подумал, что моя смерть будет небольшой ценой за шанс для них, для того, чтоб демон, ставший лучшим другом, исполнил мечту и стал королем пиратов и помог исполнить мечты остальным. Я вдруг поверил, действительно по-настоящему поверил, понял, что это такое, вера, в него, в то, что все у него, у них, получится. Безоговорочно поверил в капитана и команду, и за эту веру, за то, чтобы она не была напрасной, рухнул на колени, предлагая свою голову несостоявшегося лучшего в мире фехтовальщика, в обмен на голову будущего короля пиратов. Пирокок попытался влезть, мол, капитану нельзя без первого помощника, предложил свою пустую кастрюлю вместо наших слу. Я вырубил его, подумал, что из него выйдет отличный первый помощник, ничуть не хуже, а может и лучше меня, не сомневался, именно он займет мое место. Кума наблюдал, не вмешиваясь, и несколько минут задумчиво молчал, прежде чем спросить. «Почему ты готов пожертвовать амбициями и жизнью ради этого существа?» Я прищурился. Луффи вернулся в человеческую форму после убийства Мори. Но Кума что-то знал. Значит, либо видел смерть товарища, не вмешиваясь, но выводы делая, либо владел информацией из других источников. Он первый, кто поверил мне, в меня, в мою цель. Я обернулся, посмотрев на Луффи и слабо улыбнувшись. «Не смогу жить, предав собственного капитана», который так верит в меня, в которого верю сам. Он станет королем пиратов, не сомневайся. Я усмехнулся, осклабился даже, твердо и предостерегающе глядя на Шичибукая. Моя жизнь – небольшая цена за исполнение его мечты, за исполнение мечтаний каждого из них, уже вслух констатировал я, и был как никогда уверен. Решимость наполняла мой разум, успокаивала сердцебиение. Смерть, я не боялся ее больше, не исполнил обещание Куини, да. Но сдохнуть на пути к цели, зная, что сделал все, что мог, что не предал себя, умирая за то, во что верил, это хорошая, не позорная смерть. Так ведь и должен умирать пират, верно, Луффи? Обращался я к нему мысленно, просил прощения, что не выполнил и клятвы, данные ему, и улыбался, отмечая, насколько сильно проникся его идеями, и не заметил тени, нависшей надо мной, зато отлично почувствовал удар кулаком в челюсть, которую тут же заломило от острой режущей боли. Сплевывая откуда-то взявшуюся во рту кровь, я резко обернулся, ожидая увидеть лицо Завитушки, очнувшегося не вовремя, но наткнулся на уничижительный взгляд злющего Луффи. «Чтобы больше я от тебя таких предложений не слышал», — прошипел он в приказной форме. Я ошеломленно кивнул, а потом опомнился и иронично уставился на капитана. «Сам-то легко бы поступил так же», — он фыркнул, складывая руки на груди и уверенной походкой огибая меня. Уверенный, да, так казалось, но присмотревшись, я понял, что это было игрой. Он так ставил стопу, будто специально чеканил шаг, а на деле просто сохранял устойчивость, чтобы ноги не подкашивались. Кажется, сражаться снова он не был готов, а был ли выбор, еще предстояло выяснить. Монки де Луффи то ли констатировал, то ли поприветствовал Шичибука и Кэпа. Странным он был, эмоций вообще никаких не выказывал, будто роботом являлся. Ну или вся ситуация была ему глубоко безразлична, включая ее исход. Не знаю, какие у вас там с отцом планы, Бартоломью Кума, но хоть дернешься в сторону моих Накама, порву, прорычал Луффи, демонстративно сжимая и разжимая снова когтистую лапу, отчего-то почерневшую. От шеи по плечам и рукам его расползался серебристо-голубой светившийся рисунок, но крылья и хвост он показывать не спешил. Но я заметил, что Лу связал Куму с собственным отцом, революционером-драгоном. Мгновенно сложилось впечатление, что, если они не были знакомы лично ранее, то, по крайней мере, были наслышаны друг о друге. Почему-то это внушало надежду и уверенность. Хотя нет, ложь. Я понял, что все закончится хорошо, когда увидел лицо злого капитана. Вот настолько я в него уже верил, что не сомневался. Пока он на ногах, у врагов не было и шанса. Стыдно было только за то, что сам был слишком слаб даже для того, чтоб в одиночку расправиться с Шичибукаем или хотя бы повторить удар, который Луффиногенатый нанес Мори. С этим нужно было что-то делать и срочно, я понимал это с каждым боем все острее. «Ты с трудом стоишь на ногах», — безразлично заметил Кума, отреагировав на угрозу. «Тебе прекрасно известно, что это не помешает мне тебя убить». Мощные демонические крылья все-таки угрожающе раскрылись, и, с хлопком, снова сложились за спиной, исчезая, потоком воздуха сбивая меня с ног. «Да сколько же можно меня валять-то?» — Шичибука и хмыкнул. «Если мне не показалось удовлетворенно, я не трону вас, не кипятись, сын драгона». Я скептично фыркнул, не понимая, зачем тогда было угрожать жизни Лу. «Прости мне желание проверить твоих людей». «Ах вот как!» — Кэ прыгнул, и отвечая, и выражая и мои чувства. «Ты разозлил Гарасы, они хотят уничтожить тебя до того, как попадешь в новый мир. У меня приказ о твоей поимке, но я не могу его исполнить», — Кума говорил спокойно. Скорее констатировал, не предупреждал, не угрожал, просто доводил до сведения. «Вам не стоит высовываться в ближайшие месяцы, иначе на охоту за вами выйдут противники, которые твоим накам не по зубам». Этими самыми зубами я невольно скрипнул. Черт, как же это задевало гордыню. Но и отрицать это было невозможно. «Это наше дело, а не главы революционной армии», — раздраженно передернул плечами Луффи. Он стоял ко мне в полоборота, так что я видел на его лице не только раздражение, но и задумчивость. И не зря. Если я правильно понял, этот Шичибукай был другом или даже подчиненным драгона, что объясняло его желание проверить нас, значит, не был врагом, и его информация стоила немало. А говорил он о вещах серьезных. «И тем более это не твое», — мрачно напомнил было Лу, но был перебит мелькнувший мимо него по направлению к Куме тенью. Он и замолчал, когда перехватил в атаке на Шичибука и отживил Рибонни с маленьким кинжалом в руках. «Стой, не надо, пусти», — верещала не своим голосом пиратка яростно, вырываясь из цепких рук. Но Кэп крепко держал, отчего-то с печалью глядя на нее. «Погибнешь и точно никому не поможешь», — урезонивал он Бонни. Та обернулась к нему, всхлипнула и почему-то послушалась, почти безвольно, бессильно повиснув в руках, но с яростью глядя на Куму. «Где моя команда? Что ты с ними сделал?» — требовала она ответов. «Дживил Рибонни, ты связалась с Мугиварой», — Шичибука и снова сверкнул линзами очков, будто специально наклонив голову, чтобы поймать солнечный блик. «Ответь ей», — тихо попросил Луффи. «Ее ты тоже тронуть не позволишь», — уточнил Кума, наклоняясь к телу Мори. Он коснулся его и его головы ладонью, после чего те исчезли. Испарил, куда-то отправил. Ясно было, что это сила какого-то дьявольского плода, но вот суть его была непонятна. «Считай ее моей инакома», — усмехнувшись, ответил Кэп. Я тоже хмыкнул. Даже не сомневался, что все его хитрожопство во время договора с этой пираткой было всего лишь представлением для нее, чтоб иметь возможность за ней присматривать. На деле он готов был ее защищать, хоть я и не понимал почему. И тут на меня снизошло осознание, что встреча с ней тоже была роковой, как с любым из членов команды. Потому что какова была вероятность случайно наткнуться на корабль «Остров», на котором находился единственный человек, являвшийся причиной проблем Бонни и знавший, что произошло с ее командой. Просто по пути, никуда специально не дергаясь, не меняя курс, ситуация была ровно как с любым из нас, хоть бы как с Усопом, сыном лучшего в мире снайпера, с которым Лу был знаком лично, и который о сыне рассказывал, но не говорил о том, где он, или как с Фрэнки, с демонами прошлого которого мы разобрались просто попутно, решая проблемы язвы, или как с Бруком, единственным выжившим членом команды, давшим тоже обещание киту, что и наш капитан, наткнулись случайно, выяснили о проблеме с тенью, тут же ее решили. Так было с каждым, так было и с этой Бонни, все складывалось одно к одному, решалось будто бы само собой по поистине дьявольской удаче одного хитрожопого демона в нашу общую судьбу. Кажется, я знал, какая участь была уготовлена Дживил Рибонни. Что с ними? Совсем отчаянно прошептала она, обращаясь к куме и не замечая моего смешка. Они посчитали, что я тебя убил, и напали. Большинство мертвы, другие в Импилдаун. Допускаю, что кто-то мог избежать. Все так же безразлично ответил Шичибукай. Бонни еще на середине его речи снова начала вырываться из рук, но капитан держал крепко. Кума скользнул по ней равнодушным взглядом, потом долго смотрел на меня и остановил взгляд на Луффи. Твои накама тоже не готовы к новому миру. Подумай об этом, Монки де Луффи, будущий король пиратов, попросил он, кажется, искренне, а потом коснулся ладонью самого себя и бесследно исчез, будто его и не было. Стало тихо. Бонни снова повисла на руках у Луффи, ткнувшись ему в плечо и беззвучно рыдая. Так с ней он и сел на кусок стены, устраивая женщину. Она воспользовалась силой своего дьявольского плода и помолодела до состояния подростка, на собственных коленях и ни на что не реагируя. Тишина была почти вакуумная. Она закладывала уши, давила на разум и заставляла невольно задуматься о том, жив ли был кто еще на острове корабле кроме нас троих. Но накама были живы. Это я точно знал, а остальные меня не волновали. Он ведь солгал, да? Тихо-тихо, всхлипнув чисто по-женски, спросила Бонни. Может быть, кто-то и жив, но он не солгал, столь же тихо ответил Луффи, задумчиво глянув на меня. Женщина снова залилась слезами, вцепившись в майку Кэпа. Думаешь, насчет нас он прав? Против воли вырвался вопрос у меня. Что нам рано в новый мир? Луффи вздохнул. Ты ведь и сам понял. Мы не знаем, что там, за стеной Ред Лайн, но противники там посерьезнее моря и в разы, это точно. А такие как он, у них в шестерках. Боюсь, он прав. Но что с этим делать, пока не знаю. Луффи поджал губы недовольно, поморщился. Ему это не нравилось, не меньше, чем мне, нам. Вряд ли его заботил хоть сколько-то тот неоспоримый факт, что слабыми были именно мы, его команда, а не он сам. Но это было проблемой общей, и он это хорошо понимал. А вот мне как раз больше именно это и не давало покоя, что я не стоил капитана, которого признал. И тот же Ойрзе это показал наглядно. Мы всей командой с трудом одолели подконтрольного Шичибукаю мертвеца. Но что, если пришлось бы сражаться с ним один на один? А что, если он был бы живым? Ясно что, вообще-то, и кто быстро стал бы мертвецом? Это было чертовски неприятно, ударом по гордости. Но отрицать это было смертельно глупо. Так же глупо, как не заметить, что, даже несмотря на предупреждение Гарпа, своей победой в Эниес Лобби мы преступно загордились. А Луффи вынес Шичибукая всего двумя взмахами клинка. Показательно. Я сжал кулаки, как мантру повторяя мысленно, что просто обязан был стать сильнее. Что мне делать теперь? Всхлипнула Бонни, нарушая тишину. Сомневался, что она осознавала, кому и какой вопрос задает. Мысли тут же переключились на нее. Я ей сочувствовал. Фактически она попала в ту же ситуацию, что и мы, столкнувшись с Шичибукаем. Только ей повезло меньше. Враг не был к ней так снисходителен, как он отнесся к нам, исключительно благодаря родственным связям капитана. Получалось, что вот так мечты многих новичков на Гранд Лайн и разбивались, сталкиваясь с суровой реальностью и по-настоящему сильными противниками. Как мечты того же Дона Крига с целым флотом, уничтоженным всего одним человеком, кстати, тоже Шичибукаем. А ведь они, эти шестеро пиратов, являлись хоть и одними из сильнейших, но, как Луффи сказал, далеко не самыми сильными. Наверное, за исключением Михаука, сильнейшего в мире фехтовальщика. С другой стороны, он был сильнейшим и искуснейшим фехтовальщиком, но никто не говорил о том, что этого достаточно, чтобы быть в первых рядах по силе. Луффи длинно выдохнул, глядя на девчонку у себя на коленях, и без прелюдий прямо предложил: «Присоединяйся к моей команде». Я хмыкнул, прикрывая глаза. Да чего же предсказуемо и привычно. Но Бонни сначала от неожиданности подняла на Кэпа покрасневшие глаза, а потом и вовсе соскочила с колен, отпрыгнула, смерив странным взглядом. От удивления горе было мгновенно забыто. «Найдем твоих накама, прихватим. Захочешь снова создать свою команду, препятствовать не стану. А пока будешь с нами, мы, вроде, по душе тебе пришлись, а?» Тонко улыбнулся Луффи. «Только не такой деспот, как ты», — фыркнула Бонни, но было видно, что не искренне. Но не то чтобы она ошиблась, обозвав капитана. «Подумай», — посоветовал он. а потом стали приходить в себя Накома и расспрашивать о том, что произошло. Потом выползли из леса какие-то люди, тоже, судя по всему, пираты, и они беспрестанно нас благодарили. Их капитанша, странная на вид женщина, даже предлагала всем парням взять ее в жены, но мы не идиоты, разумеется, отказывали.